«Ты его тут немного пропустил. И вот тут», — говорю я. «Я тебя уверяю, ничего я нигде не пропустил». Финч целует меня сначала в ухо, потом в нос. Я указываю на незакрашенные клочки. «Я имела в виду...» «Я знаю, что ты имела в виду. Хочешь сказать, я плохо выполняю свою работу?» Финч брызгает в меня ослепительно белым, и я быстро уворачиваюсь, хихикая. «Я посмотрела невидимую жизнь, и мне было очень-очень скучно!» Дудлс входит в главную галерею. За ней трусит довольная Пеппер с открытой пастью. Дудлс выглядит разочарованной. «Куча огня, и ничего не происходит!» Мы с Финчем переглядываемся. «О, нет!» — говорит Финч. «Как насчет фильмов в других залах? Не пробовала посмотреть?» Дудлс закатывает глаза. «Лиминальные пространства еще скучнее!» «Ладно». Финч кладет кисть. «Шпионка Хэрриет, так шпионка Хэрриет». Он роется в своей сумке и достает iPad Дудлс. «Еще я голодная! И Пеппер тоже!» «Как хорошо, что я купил тебе вкусняшек!» Финч бросает сестре пачку чипсов и пакет с печеньем, на что она радостно пищит. Он устраивает ее на ворохе тканевых чехлов. «Ты тут как, посидишь? Не будешь против, если Сильвер сходит кое-куда со мной, чтобы помочь?» Дудлс не отвечает, она вся в своем экране. «Куда мы идем?» — спрашиваю я. Финч ведет меня куда-то наверх. «Закрой глаза. Подожди». Он кладет на мои глаза свои ладони, теплые и твердые. «Ступай осторожнее». Давящая темнота. Я даю ему провести меня через ступеньки и порог. Воздух холодный, и я понимаю, что мы на смотровой площадке. Чуть-чуть осталось. Пока не подглядывай. Он открывает дверь и заводит меня. «Теперь можешь смотреть». Я открываю глаза. Поначалу мне кажется, что мы внутри деревянного корабля или внутри яйца. Дядя одного парня с работы участвует в восстановлении обсерватории. Я получил от него разрешение зайти и посмотреть. Сумел-таки убедить их дать мне ключ, — рассказывает он. «Тут круто, правда?» Деревянные стены, ребристые, все в паутине. По углам стоят большие массивные колеса. Они входят в часть системы подъемников, которая открывает потолок для наблюдения за звездами. А викторианский телескоп, конечно, уже давно хранится в музее. «Красиво», — говорю я. «Здесь уютно, как в пещере». Финч суетится, спешно зажигает свечи в банках, потом тянет меня на одеяло, которое расстелил на полу. Я не знаю, никогда он успел здесь все подготовить. Ничем я такое заслужила. «О, и еще у меня с собой фляжка кофе». Финч передает мне кружку и наливает. Мы делаем по глотку, а потом обмениваемся кофейным поцелуем. «Высочайшая точка в округе», — говорит он мягко. «Еще выше, чем обожженный холм?» Я дрожу. «Думаю, да. Тебе холодно?» Он обнимает меня одной рукой. «Для Марта довольно тепло. Можешь надеть мою куртку, если хочешь». Я заворачиваюсь в его бомбер, все еще хранящий тепло его кожи, и глубоко вдыхаю его запах. «Сегодня червячная луна». «И назвали ее так потому?» «Потому что в это время на поверхность уползают дождевые черви, возвещая о приходе весны». А потом мы целуемся, прижимаясь к одному из колес. Я хочу чувствовать его кожу на моей. Это намного лучше, чем книги. Лучше, чем слова. Мы отстраняемся друг от друга только тогда, когда падает фляжка с кофе. «Ох, извини, на тебя не попало?» «Ай», — думаю я. Боль удивляет. И я начинаю привыкать к ней, к человеческой боли. Много ли времени прошло с тех пор, когда я верила, что если не буду обновлять защиту, то потеряю и силы, и способности к самоисцелению? Финч целует мою руку. «Так лучше». «Лучше», — говорю я. Я прячу руку за спиной, где быстрая искорка тепла уже запечатывает ожог. Финч проверяет телефон. У нас есть еще немного времени, прежде чем Дудлс закончит смотреть свой фильм. О, я почти забыл. У меня есть еще один сюрприз. Подожди. Он встает и начинает вращать одно из колес. А ты вращай другое. Видишь, это шкив. Смотри, вот так. Подожди, говорю я. Что такое? Мне кажется, нам не стоит его открывать. Почему нет? В его голосе слышится недоумение. Как мне объяснить ему, что мне страшно? Все это время я старалась не появляться на улице в темноте. И каждый раз, когда включали радио или телевизор, я уходила из комнаты. Однако с тех пор, как смерч из волшебника страны Оз превратился в воронку, от Харибды ничего не было слышно. Может быть, они сдались? Может быть, они решили меня отпустить? Я наблюдаю за тем, как Финч продолжает вращать колесо. Оно гладкое, отполированное ни одной парой рук. Думаю, оно из дуба. Финч тяжело дышит. Колесо поворачивается. Туго, тяжело. Веревка дергается, вырываясь из паутины, и натягивается. О, пошло, двигается, Сильвер, смотри! Только сейчас я замечаю, о чем он. Чувствую холодные потоки вечернего воздуха. Крыша открывается, как распускающийся цветок. Все помещение озаряется ослепляющим светом. Ты это видела? Мы прячем глаза за ладони и отшатываемся назад. А потом я осознаю, что он сделал. Финч не только впустил ночное небо, он впустил Харибду.